Глава 4. Приправы – неотъемлемая часть любой национальной кухни. В Северной и Центральной России, в Беларуси, Левобережной Украине вековые кулинарные традиции, а также сам ассортимент национальных блюд приучили к употреблению четких во вкусовом отношении приправ. Русский народ издавна проявлял склонность к кислой квашеной пище, то есть к пищевым изделиям, приготовленным с использованием продуктов кислого дрожжевого брожения. Черному ржаному хлебу, пирогам с капустой, кислым щам, квасу, сметане. Поэтому, в принципе, употребление приправ, в основном кислотосодержащих продуктов, вовсе не чуждо русскому народу и его соседям, белорусам и северо-восточным украинцам. Но кухням этих народов свойственны естественная кислота и естественная композиция приправ, имеющих четкие вкусовые границы. Вот почему русская кухня создала, например, такие виды приправ, которые носят название взваров и употребляются в горячем виде как дополнение к гарнирам мясных горячих блюд. К взварам относятся капустная, луковая приправы, а также клюквенная и клюквенно-черничная приправы к дичи. Как и другие классические приправы, все они строятся на базе указанного в их названии растительного сырья с добавлением иных компонентов, иногда меняющихся в зависимости от региона, но строго соответствующих народным понятиям о русском вкусе, русском духе. Вообще, приправы в каждой стране и у каждого народа, как правило, строятся на основе того или иного национального растительного компонента, то есть плодов растения, которое по своему распространению, вкусу и месту в рационе приобрело статус национального в народной кухне. В Азербайджане, богатом гранатовыми рощами и садами, основным видом национальной приправы служит наршараб – сгущенный, уваренный сок граната без всяких добавок. Почти все грузинские соусы приготавливаются на основе либо сгущенного ткемалевого сока в разных видах, либо стертых в порошок грецких орехов. Они составляют базу, массу, гущу грузинских приправ, придавая своеобразный вкус тем острым или жгучим добавкам, которые вносятся в этот кислый сок или в ореховый порошок. В Молдове такой же основой для национальных соусов и подливок, то есть разных видов молдавских приправ, служит чеснок. И основной вкус молдавских приправ не кислый, а чесночно-соленый с разными оттенками. Таким образом, на деле приправы, как особое вкусовое дополнение блюда, имеют огромное разнообразие и тесно связаны с национальными кухнями разных народов. Приправы – неотъемлемый элемент любой национальной кухни. Они неразрывно соединены с национальными блюдами, полностью понять и оценить которые можно только употребляя их с соответствующей национальной приправой. Это правило одинаково действует во всей мировой кулинарии. Оно характерно и для русской кухни, где отварную севрюгу надо есть только с хреном, жареных рябчиков только с клюквенным взваром, а жареного поросенка с луковым. Лишь тогда проявится полностью подлинный вкус всего блюда, лишь тогда будут понятны особенности национальной кухни и ее отличия от других. Таким образом, приправы не просто кулинарная блажь или проявление кулинарного снобизма и недоступной якобы широким массам изысканности. Приправы – это естественное обрамление, неотъемлемая часть любой подлинно народной национальной кухни. Что делали бы мы, например, без такой национальной приправы, как сметана? Отними ее, и русская кухня враз обеднеет, утратит свое неповторимое лицо. Однако, к сожалению, ныне мы не всегда правильно употребляем эту традиционную русскую приправу как закуску, применяя ее, как правило, в чистом виде с хлебом, а не в сочетании с национальными блюдами. Между тем, все русские супы, щи, овощные, крупяные и рассольники требуют по крайней мере 50 граммов сметаны на каждую порцию. Только тогда эти супы приобретают выраженный национальный вкус. Но для этого такие супы должны быть обязательно остро горячими, а не полухолодными или тепленькими. Таким образом, употребление приправ поднимает статус национальных кухонь и, возможно, лишь в условиях общих высоких требований к качеству всей пищи, всего стола. Итак, подведем некоторые итоги того, что мы узнали о приправах. Во-первых, приправы так же стары, как и сами национальные кухни. Они возникли в процессе их развития, накрепко связаны тесными вкусовыми узами со всем национальным репертуаром кухни любого народа. Во-вторых, они очень важны в процессе питания, так как содействуют физиологическим процессам усвоения пищи. Они доставляют в наш организм необходимое количество кислот, усиливающих обмен, ферментативные процессы и помогающих всей жизнедеятельности, поддерживают и оживляют наш аппетит, препятствуют созданию чувства приедания и пресыщения однообразием повседневного стола. Они, наконец, способны вызвать кулинарные переживания, то есть создавать кулинарную радость или кулинарный шок и придавать своим неожиданным или непривычным вкусам, своими ароматическими свойствами, нежной консистенцией, особый вкус блюду или продуктам. Недаром в XVIII-XIX веках в России было широко распространено убеждение, что французская кухня выезжает только на приправах. То есть сама по себе, по составу продуктов она обычна, но приправы позволяют ощущать ее как необычайно богатую и изысканную. Действительно, в русской кухне, обладающей экзотическими продуктами вроде черной и красной икры, стерляди, осетрины и севрюжины, считается, что только особый продукт может придать кухне национальное своеобразие. Однако на самом деле своеобразие тому или иному столу придают приправы, и только они выявляют кулинарные особенности и кулинарные достоинства того или иного народа. Во всем мире продукты одинаковы. Мясо, рыба, птица, овощи, мука, зерно, фрукты, грибы. Иных природа не создала. И сделать их национальными, придать им отличающийся от других кулинарный вид, способны только разные способы приготовления, технология и приправы. В этом и состоит специфическая индивидуальность, многовековое творчество каждого народа, по-разному подходившего к обработке одного и того же пищевого сырья. Сохраняя и развивая приправы, мы способствуем сохранению и развитию достижений национальных кухонь. Между тем, в последние десятилетия XX века приправам не повезло, несмотря на все их исторические заслуги и кулинарное значение. Причина этого заключается в том, что приправы, даже самые простые, нуждаются в предварительном приготовлении. С ними слишком много возни в наш бурный, торопливый век. Вот почему приправы все чаще стали заменяться более грубыми сдабривателями, специями и отчасти пряностями. Другая сложность состоит в том, что они всегда являются результатом компоновки многих, иногда десятков различных продуктов. Поэтому, помимо запаса времени на их приготовление, необходимо обладать еще и высоким уровнем кулинарной культуры для их создания и оценки. Третье препятствие состоит в том, что приправы не всегда можно приготовить фабричным, промышленным способом. Или же даже тогда, когда это возможно, они получаются хуже по качеству. Но многие приправы крайне нестойкие и должны приготовляться домашним способом. Таковы, например, все заправки для салатов, все подливки ко вторым и третьим блюдам, многие приправы на базе сметаны, все виды русских горячих приправ, взваров и так далее. Наконец, многие современные национальные приправы, распространенные в отдельных регионах и принятые там повсеместно, совершенно неизвестны в других странах и регионах мира. Так у нас почти неизвестны индийские чатни. Редко встречается соевая приправа, обычная на всем Дальнем Востоке, Китай, Япония, Корея. Пользуются большим спросом настоящий ароматный свежий грузинский квацерахи или добротный ингушский чам, или осетинская чифтзоса, несмотря на трудные непонятные названия и на полную неосведомленность об их применении. Эти приправы вкусны, и этим объясняется все. В крайнем случае их просто едят с хлебом, как сметану. И в том, что такое употребление приправ распространено, состоит одна из их важнейших кулинарных особенностей. От всех других групп сдабривателей пищи истинные приправы отличаются тем, что они могут употребляться в сравнительно больших дозах, десятках граммов, как равноправные сопутствующие компоненты основной пищи.